Глава 8. Одним о Шан-Зализе, другим вот из это. Самолет медленно заходил на посадку, а Самсуд все никак не могла поверить, что с минуты на минуту окажется в Париже. Подобное не могло ей присниться даже в самом отчаянном сне. Когда-то еще совсем девчонкой, она, как и все советские дети, читая «Трех мушкетеров» и «Графиню де Монсоро», ничуть не сомневалась в том, что как только вырастет, обязательно попадет в этот сказочный город. Но время шло, безальтернативная советская действительность брала свое, и ни о каком Париже даже мечтать не приходилось. А потом, когда безапелляционная хватка советской власти сменилась жестокими понятиями меркантильного мира, мечтать об этом стало и вовсе бессмысленно. И Самсуд давно уже не мечтала не только о Париже, но и о загранице вообще. И вот теперь она подлетала к столице Франции, к запретному в мечтаниях городу. В сознании это никак не укладывалось, а потому все существо бывшей воспитанницы целомудренных советских задворок бунтовало и трепетало одновременно. Но вскоре к бушующему смятению медленно, но верно начал примешиваться страх. А что, если ее не встретят, как обещал этот хитрый волчок-горбунок? Куда она в таком случае денется? Что будет делать? Ошеломленная Самсуд совершенно забыла, что сейчас у нее в сумочке лежала банковская карта с весьма солидной суммой на счете, плюс чеки на целое, по нынешним ее меркам, состояние, а потому продолжала мыслить как человек, у которого в кармане едва-едва хватает на то, чтобы дожить до завтрашнего дня. Наконец самолет благополучно приземлился, стюардесса на прощание мило улыбнулась, и вот Самсуд уже медленно шла вдоль толпы встречающих, всеми силами сдерживая нервную внутреннюю дрожь. С каждым новым шагом страх окутывал ее все сильнее и сильнее. А вдруг это никакие не встречающие там стоят, а просто такие же пассажиры, как и она? Ах, если бы правда, как и она! При этой мысли Самсуд вдруг поймала себя на ощущение, что она разительно отличается от всех других находящихся здесь людей, и на нее все смотрят, словно на какое-то заморское диво. Ей в данное мгновение было совсем невдомек, что это, разумеется, являлось совершенной ошибкой. На самом деле по аэропорту шла интересная женщина с загаром, удачно оттенявшим серебро волос, а слегка более чем необходимо широковатые бедра эффектно подчеркивали законченность ее женственности. И можно сказать даже более того, ясностью, непосредственностью и открытостью лица она явно выделялась из большинства окружающих ее людей. Именно поэтому-то ее выражению призывного ожидания и неведения и узнала раньше всех других эту неожиданную гостью хохотушка Ануш. «Смотрите, смотрите, это точно она!» — защебетала Ануш, вся так и вытянувшись навстречу Самсуд. «Ни у кого из француженок не может быть такого искреннего лица!» — рассмеялась она, затем как бы поясняя причины своей уверенности, и потянула двух своих подружек, Габриэль и Берту, за собой. Все трое заканчивали армянскую школу в Париже и были неразлучны. Все трое не были похожи на француженок ни внешностью, ни темпераментом, а друг от друга отличались лишь разной степенью армянской крови. Ануш, младшая сестра Дорицана, была чистокровной армянкой, Габриэль — квартиронкой, а Берта запуталась в своих армянских родственниках еще где-то в середине 19-го столетия. Впрочем, все это не мешало девушкам дружить, а главное — с ума сходить по армянской культуре. И поэтому звонок Дереника из Афин привел Ануш в настоящий восторг. Как же помочь человеку, который ищет свои армянские корни, да еще и русской армянке, которых они никогда еще не видели, а к тому же показать Париж тому, кто в нем еще никогда не бывал? Задача выпала на их долю упоительная. И Ануш тут же мобилизовала своих подруг придумывать всевозможные развлечения, благо стояло лето. Брат предлагал прислать по имейлу фотографии приезжающей. Но Ануш гордо отказалась. Ей ли? Армянке не узнать соплеменницу? Нет, нет и нет. Только чутье и наитие. И она ни за что не ошибется. Тем более, если что, у нее двое помощниц. Дереник хмыкнул, но на всякий случай добавил, что ни французского, ни армянского клиентка не знает. И вообще с этими сумасшедшими русскими надо держать ухо востро. Ануш в ответ тоже хмыкнула и заявила, что ключик подобрать можно к каждому. И вот теперь она сияла от гордости. Уверенность в собственных силах не подвела ее, и она сразу же безошибочно угадала гостью. И в следующую секунду на Самсуд обрушился плеск летних платьев, мелькание тонких загорелых девичьих рук и море какого-то птичьего языка, в котором смешивались русские, французские, английские, армянские слова. Впрочем, сами девушки в первый момент и вообще показались ей какими-то экзотическими птицами. Одна черная, как смоль, крошка, в ней сам суд сразу узнала сестру волчка-горбунка, другая среднего роста и рыжая, а третья высокая узкая блондинка. Все они говорили, перебивая друг друга, и все сияли большими черными глазами. «А что, у вас много вещей? Быть может, нам и не заезжать домой, а сразу отправиться в ночной Шан-Зализе?» Радостно поинтересовалась рыжая, и слова ее для Самсуд прозвучали настоящей сладостной песней. «Шан-Зализе! Ах, Шан-Зализе! Сладкая песня! Джо Дассен, конец 70-х! Только-только начинающаяся юность!» В ту пору это слово казалось ей каким-то загадочным заклинанием. Лишь много позже она узнала, что это и не слово вовсе, а название места, да к тому же еще и состоящее из двух слов «Шан» и «Элизе», «Елисейские поля». «Но черт, эти проклятые чемоданы! Ты с ума сошла, Габриэль!» Тем временем одернула подругу рассудительная Ануш. «Я всегда говорила, что квартероны везде самые бешеные. Сначала надо дать человеку привыкнуть. И вообще, быть может, человеку сейчас нужно просто элементарно выспаться. Вы не забыли, что на дворе, между прочим, ночь? Скажите честно, Самсуд, вы хотите спать?» «О, нет, ни в коем случае», — решительно запротестовала Самсуд. «Я в Париже. Вот это для меня самый настоящий сон. Едва ли я смогу когда-нибудь к нему привыкнуть. Армянам с их историей надо уметь не привыкать, а мгновенно встраиваться в ситуацию», — вдруг серьезно заметила блондинка. «Так что лучше и вправду отправимся прямо сейчас в Ля-Дюре». «Нет уж, лучше сначала в Фуке». «О, нет, туда наши гости отправятся тогда, когда выиграют свое дело». Блондинка вдруг рассмеялась. «Это к нам придется ждать слишком долго. Помните Лину Рено? Сколько десятилетий она судилась, чтобы доказать свои наследственные права на 99-й дом? Всю жизнь на это положила? Нет, тогда и правда лучше в Дюре». Мимолетное замечание о несчастной женщине, потратившей на доказательство своих наследственных прав всю жизнь, весьма не понравилось Самсуд. Уж она-то никогда не сделает такую глупость. Да и вообще она в глубине души очень надеялась. Через пару дней опять выяснится, что все это лишь очередное заблуждение, ошибка, розыгрыш, и она, спокойно погуляв по великому городу, уедет с чудесными подарками для мамы, Ваны и Каринки в свой родной и до боли знакомый Питер. «Все вы говорите глупости», — наконец остановила подруг рассудительная Ануш. «Какие рестораны с нашими деньгами?» «У меня есть деньги, я могу заплатить», — осторожно предложила Самсуд, еще сама не совсем веря тому, что говорит, но прекрасно помню, как ей самой в 17 лет страшно хотелось попасть в какой-нибудь ресторан. «Глупости. Не обращайте внимания, это они просто дурачатся. Им прекрасно известно, что даже не знающему 8-й округ в любое время суток можно найти на полях место, где можно славно покушать. Надо просто попристальнее вглядеться в объявления на переносных раскладушках, и на третий-четвертый непременно найдешь то, что нужно». «То есть как?» Ничего не поняла Самсуд. «А так, что за парадными фасадами, во двориках вполне офисных домов и в очереве пассажей масса кафе, которые пытаются привлечь народ всеми правдами и неправдами». «Только не надо поддаваться на всякие провокации», — опять важно заметила блондинка. «Они вылавливают простачков при помощи всяких диких предложений, вроде «съешь столько карпаччо, сколько сможешь по цене одной порции». И все клюют, а карпаччо — это сырое мясо, хотя и с соусами. Но вы не покупайтесь», — добавила она Самсуд, как старший и младший. «Ни за что», — пообещала, рассмеявшись, Самсуд, который вдруг стала с этими девчонками хорошо и просто, словно она знала их весь век, и словно самой ей тоже теперь было 17, а не вдвое больше. «Только надо сначала получить чемодан и...» Несколько погрустнев, добавила она. «Чемоданы? Тяжелые?» И, не дожидаясь ответа на свои непосредственные вопросы, Ануш сразу же потащила компанию к месту выдачи багажа. «Решено, мы закинем вещи домой и отправимся на Шан-Зализе в ресторан», — решительно закончила Самсуд Матосовна. Дальнейшее утонуло в общем оживленном смехе и щебете возбужденных, неожиданно выпавшим на их долю шикарным событием подружек. Гроза пробушевала всю ночь, а поздно утром Сергей, немало помятый после вчерашних бесчинств, явился в контору Ставраки и с удивлением обнаружил, что его кабинет закрыт. Немного поразмышляв о том, что бы это могло означать, Габузов поднялся на второй этаж и толкнул дверь приемной Ангелоса. «Доброе утро, мистер Габузов!» — приветливо улыбнулась ему миловидная секретарша. «Проходите, вас уже давно ждут». Еще более озадаченный, Сергей прошел в кабинет, в котором помимо самого шефа находился незнакомый ему тощий грек в какой-то полувоенной форме. Выражение лица не оставляло сомнений в том, что незнакомец принадлежит к местной чиновничьей касте. «Присаживайтесь, Кириос Габус», — даже не поздоровавшись, начал чиновник, тем самым дав понять, что сейчас в этом кабинете банкует именно он. «Я пригласил вас сюда, чтобы сообщить пренеприятное известие», — неожиданно закончил Сергей Эдуардович по-русски, стараясь сдержать улыбку. «Что такое?» — вскинул угольные брови грек, посмотрев на Ангелоса. Тот гортанно затараторил ему в ответ, и чиновник удовлетворенно кивнул. «Вы удивительно догадливы, и это облегчает мою задачу». Чиновник полез в портфель и выудил из него авиабилет с пришпиленной квитанцией. «Это ваш билет до Хельсинки, ведь именно эта страна выдала вам визу на посещение Евросоюза. К тому же оттуда рукой подать до вашего Петербурга». «Но позвольте», — начал было Габузов, но толстяк прервал его. «Простите, Кириус Габус, но нам известно все, что вы можете сказать по этому поводу. Да, мы в курсе, что на территории Греции вы находитесь совершенно легально, однако право на работу в нашей стране вам никто не давал. Это серьезное нарушение, Кириус Габус. И если вы не воспользуетесь нашими рекомендациями и не покинете страну в течение 24 часов, мы будем вынуждены принять меры». Габузов взял билет, повертел его в руках и вдруг совершенно растерянно, как маленький ребенок, спросил: «А как же Самсут Матосовна?» Чиновник равнодушно посмотрел на него и пожал плечами. «Я свободный человек и сам волен решать, когда мне уезжать. Кроме того, мы с господином Ангелосом еще не закончили одно очень важное дело, и, как мне кажется, в интересах греческого правосудия, греческое правосудие вполне способно обойтись своими силами, без привлечения иностранцев, которые так и норовят сунуть свой нос туда, куда их не просят», — с раздражением произнес чиновник. «Очень сомневаюсь», — с вызовом парировал Габузов. «Успокойтесь, Сергей», — встрял в их диалог Ставраки, опасаясь, как бы разговор на повышенных тонах не перерос в банальный мордобой. «Поверьте, все хорошо. Считайте, что ваша миссия благополучно исполнена. Вот, смотрите. Если хотите, могу перевести, но, по-моему, здесь и так все понятно». Ангелос протянул ему утренний номер «Ангелио Фороса», с первой страницы которого на Габузова глянуло растерянное, ну, в общем, счастливое лицо Самсут, стоящее на пороге полицейского управления под вспышками репортерских блицев. «Ариупаса, вернее, Савву Кристионаса нашли? Его задержали вчера вечером. А сегодня утром суд счел возможным избрать для него в качестве меры пресечения домашний арест. Подозреваемого в убийстве на подписку? Похоже, у ваших судейских котелок совсем не варит». «Это я убедил уважаемый суд, что нет особой необходимости изолировать от общества Кириуса Кристионаса. Во-первых, он уже искренне раскаялся». «Погодите, погодите, так вы...» «Со вчерашнего вечера я официальный адвокат Саввы Кристионаса, подозреваемого в непреднамеренном убийстве Самвела Терпетросяна». «Да, и как ты только, Борщев, все успеваешь, и в фонтаны нырять, и на танцах драться», — пробормотал Габузов. «Простите, что?» — удивленно переспросил старый лис-адвокат, явно незнакомый с творчеством режиссера Данелли. «Да так, ничего, проехали. Что ж, как говорится, суду все ясно. Вы нашли себе денежного клиента, после чего решили подстраховаться и выдворить меня из страны, дабы я не путался под ногами. Вот ведь, блин, Россия, Греция, вроде как страны разные, а порядки везде одинаковые. Неужели вы такого дурного мнения о эллинском правосудии? Наоборот, весьма почитаю законы Драконта, Салона и Перикла. Вот только полагаю, что нынешние гилеи, судебный орган в Древней Греции, действуют по другим правилам». Увы, но эрудиция Сергея Эдуардовича не произвела никакого впечатления ни на Ставраки, ни на чиновника. Последний, напротив, лишь набычился и важным тоном произнес: «Дело в том, Кириус Габус, что мы нация небольшая, и потому не можем себе позволить разбрасываться своими людьми. От вас требуется всего-навсего молчание, а оно...» «Знаю, знаю, слово серебро, а молчание золото», — подхватил за ним Сергей. «Вы удивительно понятливый господин. Поэтому считаю дальнейший разговор бессмысленной тратой времени». С этими словами чиновник кивнул Ангелосу, и тот вынул из ящика стола золотистую папочку и подал ее Сергею Эдуардовичу. «Здесь ваш гонорар за участие в деле Головиной». «В долларах?» — нагло осведомился тот. Чиновник вспыхнул праведным негодованием. «Мы нация небольшая, но гордая, поэтому заокеанская валюта...» «Все ясно». Габузов церемонно поклонился и направился к выходу. «Всего доброго, Кириус Габус, и помните, что самолет на Хельсинки вылетает из аэропорта Элефтерия через 6 часов». Не успел Сергей Эдуардович выйти в коридор и поинтересоваться, во сколько же Эллада оценила его молчание, как вслед за ним выскочил ангел Ставраки, он отвел Габузова в сторону и зашептал ему на ухо: «Сергей, я хотел бы решить с вами вопрос с единственным свидетелем». «Каким еще свидетелем?» «Ну, тем самым, который наблюдал всю сцену убийства. Помните, там в кабинете Харитона вы рассказывали...» «Ах, этого!» — протянул Габузов, изо всех сил сдерживаясь, дабы не расхохотаться в полный голос. «Оказывается, не только Рюпус, но и сам Ставраки купился на такую банальную разводку». «Да, батенька, у нас в Питере тебя из адвокатов в 2 счета поперли бы», — подумал Сергей. И, придав своей физиономии интимно-заговорческое выражение, также шепотом спросил: «И как бы вы хотели решить вопрос со свидетелем?» «Так же, как и с вами, полюбовно. А, насколько я понимаю, вам бы не хотелось, чтобы этот человек фигурировал в деле?» «Вы меня правильно понимаете. Более того, мой клиент готов заплатить некоторую сумму. В принципе, он человек нуждающийся, а посему...» «Хорошо, давайте я ему все передам». В уголках габузовских глаз зажглись хитрые огоньки, однако Ставраки был так взволнован, что просто не обратил на них внимания. «Но, быть может, лучше мне сделать это лично?» «Этот человек не станет с вами встречаться», — продолжал вдохновенно врать Габузов. «У него прежде были некоторые неприятности с законом. Но, вы понимаете, и с тех пор он предпочитает общаться с представителями судопроизводства исключительно через посредников». Какое-то время Ангелус колебался, но потом все же собрался с духом и, озираясь по сторонам, проворно сунул в карман пиджака Габузова весьма увесистый конвертик. «Что ж, я надеюсь на вашу порядочность. Даю слово чести, что этот человек не появится на вашем горизонте ни до, ни во время, ни после судебного процесса», — пообещал Сергей и, словно невзначай, поинтересовался: «Скажите, Ангелус, а ваш подзащитный случаем ничего не говорил о попытках шантажировать его некими нелицеприятными подробностями своей прошлой жизни?» «Нет. А что, у вас имеются какие-то сведения на этот счет?» «Увы, просто я все никак не могу определиться с мотивацией его поступка. Все-таки старик был его благодетелем, родственником, в конце концов. В первую очередь, Самвел Ага был стариком вздорным, с безумно скверным характером, о чем мною уже собрано немало свидетельств. Вы в курсе, что именно старик первым напал на моего подзащитного, после чего тому ничего не оставалось, как защищаться?» Обозначил свою немудреную линию защиты Ставраки. В ответ Сергей лишь равнодушно пожал плечами, дескать, темна вода в облацех. Завершив явно неприятную для себя процедуру, Ставраки еще какое-то время рассыпался в велеречивых греческих благодарностях, вертелся ужом, тряс руки и лез целоваться. Странное дело, но никаких угрызений совести Габузов при этом почему-то не испытывал. Полученные не самым честным способом деньги он расценивал как боевой трофей. К тому же это были деньги дурака Рюпуса, а дураков, как известно, надо учить. Расставшись с Ангелосом, Габузов вышел на площадь Амония. Да, ничего больше сделать здесь ему уже не удастся. Он, увы и ах, вовсе не вездесущий посланец неумолимых богов. Более того, он даже не успеет заехать попрощаться с Евтифроном и остальными. А ведь что бы он делал без них? Кстати, итальянская тачка от портовых грузчиков ему теперь также не светит. Отмажут господина Кристионоса, это уж к гадалке не ходи. А может, плюнуть на все, да и прожить весь век нелегалом в порту? Подумалось вдруг Габузову. Да куда там? Греческая полиция — это вам не европейская. Разбирается она круто, как уже не раз доводилось слышать от своих соратников по Пирею. И по привычке, забыв, что у него в карманах отныне водятся деньги, Сергей Эдуардович побрел пешком на остановку троллейбуса до аэропорта. Стоп, Серега, а как же сам суд? Нет, нифига. Настоящий Одиссей заканчивается только тогда, когда главный герой все-таки добирается до своей Пенелопы. А уж теперь сам Бог велел повстречаться. Чай отныне Габузов ей не чужой человек. Можно сказать, из греческих застенков вытащил. Сколько там у нас до отлета? 5,5 часов? Так, отсюда до Кефисии на тачке 20 минут, не дольше, так что успею. А если нет, то и ладно, полечу следующим рейсом. Вполне могу себе позволить. Я теперь человек состоятельный. И вообще, как говорит Толян, дайте же человеку раз в жизни спокойно. Первые часы, проведенные в Париже, промелькнули для Самсуд, как картинки в калейдоскопе. Толпы народа, бешеные огни реклам, чехарда особняков и дворцов, слепящие струи фонтанов. Про последнее она, правда, с торжеством отметила, что петерговские-то будут явно побогаче. Прогуляв и прокутив всю ночь и все утро, они лишь к полудню добрались до дома Габриэль на фешенебельной авеню Ваграм в двух шагах от площади Звезды. Родители где-то в Ираке, в командировке, места много. А все-таки правильнее было бы, если бы Самсуд поехала ко мне. Ведь как-никак, это дело Дереника, — вздохнула Ануш. А я вообще-то учу русский. Неожиданно ни к тому, ни к сему вставила Берта. Ваши доказательства ничего не стоят, — победно парировала Габриэль. Зато у меня никого нет, кроме приходящей горничной, — заключила она. И все признали этот довод неоспоримым. Ибо в 17 лет он действительно перевешивает все остальные за и против. Тут раздалась трель телефонного звонка, Габриэль вышла в другую комнату и сняла трубку. «А на завтра перенести нельзя?» — услышала Самсуд ее капризный голос и почувствовала некоторую гордость. Все-таки не совсем забыла французский язык, бывший у нее в герцовнике вторым после английского. «Самсуд, дорогая, наши планы на вечер, к сожалению, меняются», — доложилась Габриэль, возвратясь в гостиную. «Сейчас вы примете душ и ляжете отдохнуть. Вам обязательно нужно поспать хотя бы часика 3-4. Потом мы попьем чая, а после чая нам предстоит еще одна прогулка. Мэтр Шарен ждет вас в своей конторе на Фубур Сент-Оноре 5. «А кто этот господин?» «О, это известный в Париже адвокат, бывший однокашник Дереника по Сорбонне. Он ведет все громкие дела парижской армянской общины. Конечно, лучше бы вами занимался сам Дереник, он просто душка и умница, но почему-то не любит Парижа. Он с самого детства так и бредил Элладой и сразу по окончании туда и подался. Благо, у нас есть связи по всему миру. Теперь его оттуда и медом не выманишь. Приезжает только на дни рождения родителей и своей дорогой сестренки Ануш. Ох, а ведь мы в детстве все в него были безумно влюблены. Правда, девочки?» В полдень у ворот виллы Тер Петросянов остановилось такси, из которого выскочил высокий худой молодой человек. Он подбежал к воротам, нажал на кнопку звонка, и в ответ в коробке динамика зазвучал недовольный голос охранника. Габузов не понял ни слова, но как можно медленнее и четче произнес: «Кирья Самсуд Головина Параколо». Динамик разразился совсем уж неразборчивой тирадой. «Дэн Каталавено», — в отчаянии произнес Сергей. «Speak English, please». «Дэн Каталавено», — эхом отозвался динамик и заглох. Габузов в отчаянии забарабанил в ворота, но никакой реакции не последовало. Сергей Эдуардович постоял минутку-другую, плюнул и понуро направился к терпеливо ожидающему такси. Но тут в самом центре ворот бесшумно отворилась калитка, и показался низкорослый человек в высокой феске. Коротышку сопровождал, поигрывая желваками и резиновой дубинкой, хмурый амбал в черном. Амбал ткнул дубинкой в направлении Габузова, после чего человек Фески и Сергей сделали по несколько шагов в направлении друг к другу. «Вы спрашивали про мадам Головину?» — поинтересовался коротышка по-английски. Габузов молча кивнул. «Вы журналист? Учтите, что никаких сведений для прессы мы не даем». «Я не журналист. Я адвокат из Петербурга. И мне надо срочно переговорить с Самсуд Головиной». «Адвокат из Петербурга?» — переспросил коротышка и неожиданно улыбнулся. Улыбка его была теплой, лучистой. «Уж не тот ли самый легендарный Макар из Порта? Неофициальный помощник старины Ангелуса?» Габузов вновь кивнул. «Наслышан, наслышан. Благодаря вашим усилиям справедливость восторжествовала. Сожалею, что до сих пор никак не представлялось случая выразить вам глубочайшую благодарность от лица семьи, которую я имею честь представлять». Человечек в феске с важным видом протянул пухлую ладошку. «Дереник Дорицан, ваш коллега, позвольте засвидетельствовать вам свое глубочайшее профессиональное восхищение. Ради своей клиентки вы проделали невозможное. Поверьте, я говорю это абсолютно искренне, даже несмотря на то, что именно ваше расследование уже спровоцировало немалый скандал вокруг нашего семейства. Впрочем, я всегда недолюбливал Савву, очень уж скользкий тип». «Благодарю вас», — прервал красноречивого поверенного Габузов, «но сейчас мне очень нужно увидеть ее». «Увидеть мадам Головину, к сожалению, это невозможно. Это крайне важно. Где она?» «Она в Париже. Вылетела вчера последним рейсом». «В Париже?» — Сергей застонал, обхватив руками голову. «Опоздал. Опять опоздал». И что бы по этому поводу сказал Джеймс Бонд? Один раз невезение, два раза совпадение, а три раза лох? Что с вами? Участливо осведомился Дрицан. Почему вас так расстроило это известие? Габузов окинул собеседника изучающим взглядом. Он не знал, может ли доверять этому человеку. А вдруг этот лощеный лилипутик заодно со всей этой кодлой, Саввой, Швербергом, Оливье... Но в таком случае он должен был бы всячески препятствовать тому, чтобы сам суд добралось до Парижа, а тут Сергей решил рискнуть и набрал в легкие побольше воздуха. У меня есть достоверные сведения, что ей по-прежнему угрожает серьезная опасность. Опасность? В Париже? Брови Дорицана взметнулись вверх. Вот что, дорогой мой, давайте-ка пройдем ко мне в кабинет и все обсудим. И, бесцеремонно отодвинув одной рукой амбала в черном, другой сделал приглашающий жест в направлении раскрытой калитки. Как известно, пробуждение после трех с небольшим часов сна — дело тяжкое и заведомо неблагодарное. Самсуд чувствовала себя абсолютно разбитой и сейчас ругала себя за то, что поддалась на уговоры девочек. Лучше бы и вовсе не ложилась, мрачно думала она, перетряхивая сумочку в поисках спасительной таблетки цитрамона. Впрочем, отнюдь не лекарство, а шикарный обеденный перекус примирил Самсуд с окружающей действительностью и подействовал на нее самым целительным образом. Не то чтобы она была яростным поклонником французской кухни, просто, как вывел еще старик Сократ, самая лучшая приправа к пище — это голод. Ну и вот, а Шарен, — продолжала болтать Габриэль, не забывая тем временем подсовывать Самсуд бесконечные разнообразные булочки то с джемом, то с паштетом, то с сырами, то с соусами. Все эти булочки выглядели настолько аппетитно, что отказаться от них не было никакой возможности. «Ах, Париж, Париж!» — подумала уписывающая их Самсуд. «Ты беда петербургских девочек!» И все-таки уже где-то на 11-й булочке Самсуд сломалась. «О, нет, нет, спасибо, не могу больше!» В смятении отказалась она, отодвигая очередной аппетитный калачик. «Шарена я не очень люблю». Не обратив на эти ее слова никакого внимания, продолжала тем временем щебетать Габриэль. «Он вообще-то не Шарен, а Чаренс, но предпочел сделать из своего имени фамилию на французский лад, помешан на Франции, хотя родители его выходцы, кажется, из Сирии, а я все думаю, что это, наверное, непатриотично. Так вот он, разумеется, согласился представлять тут ваши интересы по просьбе Дереника, а это значит, промычала она, облизывая баночку из-под джема, без родителей, конечно, хорошо, но вечно приходится питаться одними полуфабрикатами». «Так что же это значит?» — уточнила Самсуд. «А, вы про Шарена?» — вернулась откуда-то уже из далеко унесших ее мыслей легко увлекающаяся квартиронка. «Да только то, что делает, наверняка сулит немалые деньги. За другие он не берется, а нюх у него классный, прям как у нашей Ануш». По правде сказать, это утверждение не очень обрадовало Самсуд, которая уже предвкушала свободу, веселую неделю в Париже и, может быть, немного в Нормандии, а затем отъезд домой. А теперь наверняка не избежать всяких долгих, скучных формальностей, добывания каких-то бесконечных справок и свидетельств, очередей у нотариусов, которые всегда наводили на Самсуд поистине метафизический тоску и ужас. Бррр! «Может быть, прогуляем?» Как заговорщица подмигнула она Габриэль. «Ой, что вы, не получится!» — вздохнула та. «Ануш не позволит. Она ни в чем не отступит от указаний братца». И Самсуд под конвоем Габриэль отправилась на улицу Фобур-Сент-Оноре. Как нетрудно догадаться, по пути к ним присоединилась неразлучная сладкая парочка. На втором этаже напыщенного желтого особняка их встретила полная противоположность Дорицану высоченный, плотный, если не сказать толстый, плечистый господин лет 40 с уже наметившимся брюшком. Поблагодарив девичью гвардию одним только небрежным жестом, мэтр отпустил их до 9 вечера. «И это как минимум. А лучше бы вы и вовсе отправились по своим делам. Мы пообедаем с мадам Головиной в Ледуаене и без вас». «Глупости!» — отрезала непреклонный Ануш. «Дереник велел мне всюду сопровождать Самсуд, и я не уступлю своего права ни на йоту. Правда, девочки?» «Правда», — хором ответили Габриэль и Берта, и через долю секунды к хору присоединилась и Самсуд. «Брысь!» — притопнул сверкающим ботинком Шарен, и девушки исчезли. «Как вы их выдержали почти целые сутки, мадам?» «Ничего страшного. Я же учительница по профессии», — скромно потупилась Самсуд. «Но я вас слушаю». Сразу же приняла она серьезный деловой тон взрослого человека. Самсуд Матосовна и важный Шарен устроились в низких креслах. Самсуд, только что употребившая массу таких вкусных булочек, решительно отказалась даже от кофе и, вздохнув, приготовилась слушать историю своего прошлого и, как знать, возможно, и будущего. Шарен, уже успевший войти во все обстоятельства дела, принялся рассказывать. Делал он это столь обстоятельно и сочно, словно бы сам был участником всех описываемых им событий.